Далее идет очень длинный вопрос. Я постараюсь его сократить немного. Я общаюсь с «я», но умы человеческие запутанные, глазами смотрят, не видят, ушами слушают, не слышат. Уму надо бы успокоиться, просто довериться и замолчать. Замолчать, производить мысли страшно. Не по этой ли причине человеки боятся абсолютной тишины, спешат включить фоном радио или какую-то чушь? Это просто игра такая, я с самим собой. Ответь себе, кто ты, называющий себя «я пошел», «я живу», «я умираю». Кто ты? Найди ответ на вопрос, кто завидует, кто ругается, кто боится. Неужели, кто объявляет войны, неужели это тоже я? Когда говорят «возьми себя в руки», неужели вас двое? Как определить, кто из них главный, а кто подчиняется? Да, это больше, скорее всего, в начале не вопрос, а послание, а вот вопрос уже, кто из них главный. Опять же, если человек смотрел внимательно семинар либо вебинар «Родовая нить. Жить без страха», то вот на случай такой вопрос, ну, как-то так, ну, нелогичный, как минимум, не к месту. Потому что там рассказывается, что первично, что вторично, кто главный, кто не главный, ну и так далее, и тому подобное. Вот сейчас наши радиослушатели и зрители видят картинку, где вот нарисован человечек, полоса сверху, полоса снизу, наверху буковка «Б» в каком-то облачке. И там еще присутствует человечек, от которого идет такая вот ниточка. Так вот, если... Это очень просто, упрощенно, схематично, конечно, нарисовано. Так вот, если мы понимаем, что первичен замысел, и потом здесь физическое тело, то в этом случае тогда все становится на свои места. Не физическое тело себя породило, не оно создало этот мир, оно родилось в этом мире. Физическое тело было создано в этом мире. Причем по тем установкам, которые человек, как правило, не вмешивается. Ну вот и мама, папа сблизились, захотелось им друг друга там как-то поласкать, что-то еще сделать. И у мамы появился вот этот маленький там ребеночек в животике. Но ведь мама же не растит этого ребенка, и папа не растит этого ребенка. Это все происходит на автоматическом таком уровня исполнения в автоматике. И маме нужно что? Только правильно питаться, правильно мыслить, не разочаровываться, не плакать лишний раз. Папе необходимо создавать условия защиты. А дальше организм сам все сделал. То есть программы создания, поддержания, обеспечения, роста, рождения, они уже давным-давно все сделаны, давным-давно все придуманы. Даже не человек сам придумывал. И поэтому, если мы смотрим вот на эту картинку, то понятно, что Вышнее, Божественное, Бета, Божественное, оно создавало все условия для того, чтобы здесь появился человек. Но человек-то в этом случае кто? Человек в этом случае – это тот, кто является представителем вот этого Вышнего здесь на Земле. Ради всех задумок здесь физическое тело организуется, здесь в это физическое тело подключается, ну, скажем так, божественное сознание, которое наблюдает, смотрит, но при этом у человека есть свобода некая, выбора, движения. В этом заключается интересная игра, чтобы, с одной стороны, не ограничить, и с другой стороны, чтобы создать такие программы бытия, которые позволяли человеку самому обучаться в этом самом тренажере. И есть поговорка «включить царя в голове». Кстати, вот родовой нити «Жить без страха» и «Управление судьбой» это тоже часто применяется и рассказывается, кто там является царем-то в голове, как его включить. Если мы вот это все понимаем, то тогда все становится на свои места. Человек, будучи, ну, скажем так, в кавычках, аватаром своего вышнего представления в божественном плане, вот опять на картинку можем посмотреть, он всего лишь навсего исполнитель Вышней воли, но по своим укладам представлениям, исходя из свободы, которая ему дается. И в этом случае тогда никакого вопроса не возникает, кто главнее – божественная сущность, проявленная в человеке, либо звериное начало, потому что человек – это физическое тело, которое точно так же, как животное, что-то употребляет, что-то из себя выводит, также должны заниматься прокормом, защитой, также сближаются, также зачинают свое потомство, продолжают, защищают его и так далее. Ведь это животное начало, которое подвержено тем же самым страхам, каким-то переживаниям, эмоциональным всплеском. Это все у нас есть, как и у животных. А это означает, что если мы не понимаем высшего предназначения, если мы перекрываем вот это самое высшее, высший поток, то тогда кто мы? Ну, мы тогда опускаемся на уровень животного. Вот и вся несложная математика. Теперь как определить, высшее я, либо животное начало, что в этом вот вопросе заложено? Если мы занимаемся только выживанием, только прокормом физического тела, только продлением потомства, то это всего лишь навсего животное начало, живущее по программам выживания, продления рода и выживания. Если же мы стремимся достичь чего-то вышнего и понимаем, что вот эта платформа животное – это всего лишь навсего фундамент и не более того, на котором строится дом, то мы строим дом божественный, то есть как храм. Понимаете, животное начало – это всего лишь навсего, ну, необходимость для того, чтобы здесь, на Земле, вот именно в этой реальности, на этом пласте своего бытия, потому что есть много других пластов, много других земель, других миров с другими измерениями, но чтобы здесь исполнить то, что необходимо нам исполнить. Тогда понятно, все, что связано с животными потребностями, это животное начало, которое должно служить Вышнему, а все, что связано с стремлением достичь большего, высшего, божественного, проявления божественной воли, проявления божественной любви, там вот в различных религиях много что об этом написано. Вот это вот как раз и есть представление божественное, то есть царь в голове, который должен следить за тем, что его животное начало делает на этой земле. Вот и все. Так что как определить, кто ты? Кто здесь главнее, а кто подчиняется? Животное начало подчиняется. Всегда. Вот так должно быть. А божественное управляет. Как раз родовая нить «Жить без страха» определяет и рассказывает о том, кто главный, как это понять, как проявить. Вот в этом-то вся и прелесть нашей жизни. В этом вся и задумка. Ну, здесь хотя бы, на этом этапе. А находимся мы на самом деле не так уж и высоко. Мы только-только вышли, ну, скажем так, из детского сада в школе. Сейчас барахтаемся. Кто-то в начальных классах, кто-то чуть повыше. Вот уровень нашего бытия. Это уровень школьника. Обратите внимание, как живут большинство людей. Мы даже еще в институт не перешли. То есть мы находимся даже не до экватора. Вот сейчас я попытаюсь включить еще одну картиночку. Вот этот шарик – это наша реальность. В этой реальности, смотрите внимательно, мы находимся ниже экватора. Но здесь все очень-очень упрощенно. На доске, когда я рисую, здесь я мышкой рисовал, не очень удобно. На доске, когда я рисую, там более подробно все. И вот человечек, находящийся ниже реальности, это, по сути дела, ну, наше общество, наш мир, в котором мы сейчас барахтаемся. Так вот, институт – это только тогда, когда мы подвигаемся, приближаемся к самой линии, центральному вот этому экватору, линии экватора. А мы сейчас находимся ниже, то есть мы сейчас в школьном формате. До линии мы можем ошибаться, мы можем допускать какие-то ошибки, которые приводят даже к окончанию вот конкретной там, игры или какой-то сессии в этой игре. А вот дальше уже выше экватора мы должны какие-то дела делать, мы должны чему-то себя посвящать, какое-то служение выполнять. Это здесь сейчас мы можем что-то такое делать, что нас приводит к смерти какой-то, здесь в виртуальном мире. А выше уже будет невозможно. Например, как сказать, возможно, конечно, но плюсов не будет приносить. А вот ниже той линии, на которой стоит человечек, находится животное начало, которое многие тоже из нас проходили. Я не отталкиваюсь от индуистской ведической традиции, где тоже много что и упрощено. Я отталкиваюсь от той цельности, которая разбросана была по каким-то религиозным учениям, философским учениям. И вот для того, чтобы понять более подробно, о чем идет речь, я все-таки в очередной раз предлагаю вам посмотреть более внимательно родовую нить «Жить без страха». Ссылки в описании к этому ролику есть, к нашей трансляции. Они присутствуют. Пожалуйста, посмотрите. Так что Вышнее Я – это царь в голове, это представитель божественного. Царь в голове – это представитель Вышнего Я. И задумка свыше божественного всегда важнее, нежели чем животное начало. Иначе тогда жизнь становится бессмысленна, и уничтожают. Вот смотрите, мы опустились на уровень животного начала, мы деремся друг с другом, уничтожаем друг друга, а кизыери, бьющиеся за какой-то ареал своего существования. И что у нас происходит? Ну, вас устраивает такая жизнь? Вот этот капитализм, это как проявление нашей безумности. Вот эта вот война, это как проявление нашей безумности. И поэтому, если будет все дальше, мы за ум не возьмемся, просто-напросто вскроют арсеналы ядерного вооружения и жахнет по всей земле. Это самый-самый хороший способ будет выхода из ситуации. Очень быстрый переход на новый уровень. И если же будет так продолжаться, будет мор, будут неприятности, как там говорил Сильвер, живые позавидуют мертвым. То есть у нас несколько вариантов развития ситуации. Первое, если мы останемся баранами, если мы останемся существами животного начала, то в этом случае тогда вилочка появляется. Либо сразу уничтожение в ядерной такой войне, либо какие-то будут катаклизмы, которые будут нас сводить к мору, и очень-очень нам тяжело будет жить, будет и голод, будут и страдания, там мелкие стычки, уже поножовщина будет, сильный будет, как животное, обезьяна, сильный будет подчинять себе слабого, уничтожать его. Вот. Поэтому выбор-то небольшой. Либо мы становимся человеками, и тогда прекращаются катаклизмы, прекращаются войны. Но здесь надо через страх перешагнуть. О чем, опять же, в родовой нити «Жить без страха» очень подробно рассказывается. Надо через свою гордыню перешагнуть, о чем тоже в этом семинаре рассказывается. Стать человеком. Либо мы идем дальше. Вот в эту развилочку. Либо сразу уничтожают, и перезагрузка всего нашего пространства происходит. Либо медленно-медленно, долго-долго.